Через несколько минут на террасе кафе появился невысокий, краснощекий человек в несвежем коричневом костюме и белой рубашке. Он остановился, оглядываясь по сторонам. Глафира сразу поняла, что это Леров. Неопределенного возраста, с блуждающей по лицу улыбки, с грязноватыми волосами, сутулый. Литератор, музыкант, большой специалист по Пушкину. «Господин Леров?» Тихо, чтобы не привлекать к себе внимания, позвала его Глафира. «Да-да-да, это я!» Тотчас отозвался он и быстро направился к ее столику. «Рад познакомиться!» Он присел напротив нее, склонил голову на бок. «У вас очень редкое и красивое имя Глафира», — сказал он самым бесстыдным образом, разглядывая Глашу. «Вы сказали, что у вас ко мне есть дело?» «Как вы думаете, какое?» «Очень надеюсь, что вы попросите меня написать какую-нибудь статью о ком-нибудь. Возможно, это будет предисловие к книге. Или же вас интересует литературный перевод с французского? Не угадал?» Она отрицательно качнула головой. «Но не собираетесь же вы купить у меня мои последние исследования творчества Пушкина?» Он издал ироничный смешок. «Послушайте, Леров». А вдруг разозлилась Глафира, увидев в какой-то момент в этом человеке представителя противоположного пола, которому принадлежал и подлый изменщик Гурьев. «Хватит кривляться!» «Что?» «Люба Горохова убита! Вы что-нибудь слышали об этом?» Леров, для которого эта новость, по всей видимости, явилась по-настоящему ошеломляющей, изменился в лице. «Как это? Что вы такое говорите? Я буквально вчера, вернее, позавчера был у нее в гостях. Она была жива и здорова. Вот и расскажите поподробнее об этом вечере». «Что рассказывать-то? Мне позвонили и сказали, что мы собираемся у Любы. Кто позвонил?» «Разве я сейчас помню? Кто-то из наших, ну... Я и приехал, там были Семенов, Сурков, Ваня». Люба проставлялась. «Вернулась из Парижа, такая счастливая, ну, и решила нас угостить, рассказать, как все было. Вы бы видели, какая там была закуска, выпивка. Все по-царски богатое, роскошное. Давно так хорошо не отдыхали. Северцев был?» «Нет, его не было. Я еще удивился, вернее, мы все удивились, но в то же самое время мы понимали, что стол накрыт на его, Володины деньги, впрочем, как и всегда. Люба никак не прокомментировала его отсутствие?» «Нет, что вы. Да если бы она и захотела что-то сказать по этому поводу, то все равно никогда не сделала бы этого. Ей казалось, что мы ничего не видим, не понимаем, хотя их роман с Володей развивался на наших глазах, и те деньги, которые он вкладывал в нее, не могли не свидетельствовать о том, что и он влюблен в нее, и средств он для нее никогда не пожалеет. Но кто ее убил, а? Как?»